Формула экстаза на краю бездны была опробована вновь и сработала еще могущественнее, чем в первый раз. Может быть, из-за того, что они никуда не торопились, и у Веры была возможность прислушаться к ощущениям, между прочим, жалости к любовнику она теперь не испытывала, и это ей нисколько не мешало, так что с либидозностью, вероятно, Люк промахнулся. В какой-то миг кровь в задней части головы забурлила так, что Вера подумала: «Все, сейчас умру». Ужас и наслаждение вспенились гейзером, и она действительно умерла. Во всяком случае, на несколько секунд. Но потом воскресла и сказала себе: «Полегче, идиотка, не превращайся в камикадзе». Лежала в позе трупа, регулировала дыхание, а Берзин лез с нежностями, мешал инвалидке вернуться к жизни. Вечером, когда легли спать, он обжор и опять стал подкатываться, но Вера повела себя благоразумно. При подобном обороте жизненных обстоятельств умирать ей совсем не хотелось. «Все», — сказала она, отодвигаясь, — «продолжение завтра или даже послезавтра». Мысли у нее в голове были неромантичные. «Надо на консультацию к кардиологу», — думала Вера, — «объяснить ситуацию, пусть пропишет таблетки, принимать перед плезир да мух. Не может быть, чтобы у французов не было на этот случай какого-нибудь хорошего средства. Ну его нафиг, край бездны, обойдемся без экстрима». Но Берзин понял ее слова по-своему и страшно оскорбился. «Знаю я эти женские хитрости. Ты боишься, что у меня наступит пресыщение. Хочешь водить на поводке? То дашь прогрызть косточку, то не дашь, да? Чтобы мужик всегда был в полуголодном состоянии? Женских журналов насчиталась, дура». «Ну вот, получил свое, и я уже дура», — засмеялась Вера, потому что он очень смешно злился. «Правильно меня бабушка предупреждала. Все ихние нежности до первой постели». «Эх ты», — горько сказал Берзин, — «я тобой никогда не наемся. Хочешь, вообще к тебе приставать не буду. Для дур ведь это главное доказательство любви, да? На, гляди. Кладу между нами меч». Положил посреди кровати ее тапок, сам сложил руки на груди и зажмурился. Нет, правда, в нем что-то было от поэта. Это ей нравилось еще больше, чем то, что он подранок. Когда под внешним мачизмом скрывается нежная душа, это очень эротично. Она даже протянула руку, чтобы его погладить, да вовремя вспомнила про кардиолога. Так сказать, чувство ответственности возобладало над животным началом. «Завтра», — сказала она, прикинув, что, может быть, удастся попасть на прием прямо утром. У Веры завелись хорошие знакомые в университетской клинике. «Излишества опасны для здоровья». «Ну, завтра так завтра. Спи». Он приподнялся на локте. «А ты?» «Посмотрю на тебя немного. Этого ты мне запретить не можешь?» «Чудак, я ж так не усну», — сказала Вера, но отлично уснула. Сама не заметила. Первую половину следующего дня они провели поврось. Вера не объяснила, зачем едет в клинику, сказала, что по делам и что он ей будет только мешать. «Лучше побудь с отцом. После обеда съездим куда-нибудь, а вечером я тебе сделаю маленький сюрприз». Он хитро улыбнулся и сразу совсем согласился. Бабушка по папиной линии, кладезь народной мудрости, учившая маленькую Веру женской науке, была права, когда говорила: «У мужиков одно на уме». На самом деле Вера имела в виду совсем не то, о чем подумал Слава, а нечто диаметрально противоположное. Если не удастся попасть к врачу, в качестве утешения она покажет Берзину одно волшебное место, которое недавно обнаружила, исследуя замок. С чердака через маленькую дверь можно по спиральной лестнице подняться в открытую башенку. Бог весть, для чего ее построили. Может быть, там когда-то стоял телескоп на звезды смотреть. Вид оттуда потрясающий. Если ночь выдастся звездной, это будет нечто. А площадка крошечная. Стоять вдвоем можно, только обнявшись. По-своему, не хуже секса. Вот и проверим, какой из Славы поэт. Знакомый кардиолог принял ее во время своего кофейного перерыва, то есть бесплатно. Вник в проблему. Повздыхал. Сказал следующее. Таблеток, регулирующих ритм сердцебиения, сколько угодно, и технические задачи выполняются легко. Пульс не участится и давление не подскочит, если принять за полчаса до секса пилюлю. Не очень романтично, зато надежно. Хуже другое. Искусственная регуляция кровообращения, скорее всего, затормозит сенсорные и эмоциональные ощущения. А это значит, что любовь не даст удовлетворения. Впрочем, сказал кардиолог, он в этой сфере не специалист, и прежде чем выписать рецепт, проконсультируется с сексологом. В конце беседы доктор вдруг обнял Веру и поцеловал. Не на французский лад, когда едва касаются друг друга щекой, а по-настоящему. «Бедняжка Вероник». И побежал к пациентам. Но она себя бедняжкой совсем не чувствовала. Что ж, совместить разумность со счастьем — задача трудная, а может быть и вовсе неразрешимая. Для Веры эта концепция ничего принципиально нового собою не представляла. Заодно, раз уже она была в Руане, она позвонила профессору Санлису, с которым познакомилась на конференции по возрастным нарушениям памяти, и опять повезло. У мэтра нашлось полчаса свободного времени. Вера расспросила его о современных методах лечения антероградной амнезии. Оказывается, способы существуют и довольно эффективные. Например, с использованием амобарбитала, когда подавление воспоминаний вызывают из глубин памяти во время искусственного сна. Во Франции, правда, амобарбиталовый метод не применяют. Придется вести Эдуарда Ивановича в другую страну. А здесь можно попробовать гипнотические сеансы. В Канне имеется превосходный специалист. Во времена года Вера неслась на 130, не терпелась поделиться с Берзиным обнадеживающими вестями. Взбежала по лестнице на третий этаж, что вообще-то ей противопоказано. Слава сидел у стола, быстро тыкал пальцами в экран коммуникатора. «Наконец-то! Ну чего ты так долго? Я заждался сюрприза». Он, кажется, тоже приготовил сюрприз. Чутким обонянием Вера уловила легкий аромат духов. Она в парфюмерии не разбиралась, но, судя по тонкости букета, это было что-то очень сложное и дорогое. И хоть духами Вера не пользовалась, а все равно было приятно. Ну надо же, раздобыл где-то. Вдовиль сгонял. «Знаешь, я не душусь. Из принципа. Кому нравлюсь я, тому понравится и мой запах». — сказала она, улыбаясь, чтобы он не обиделся. — Да знаю, поэтому духов тебе не дарю. И сам перестал одеколоном пользоваться. — А чего это ты вдруг? — Странно. Вера потянула носом воздух. — Точно парфюм. — Кто-нибудь заходил? — Нет, я тут все время, как дятел, по кнопкам стучу, письма и смски рассылаю с извинениями за отмененные встречи. И Верина оживление сразу сникло. Он что-то от нее скрывает. Вернее, кого-то. Дорогими духами в мезоне пользуются только богатые старухи. У женщины с персонала нет таких денег. Или здесь побывал кто-то со стороны? Хотела спросить напрямую, но не стала. Сочла ниже своего достоинства. Ну и вообще, что за пошлая сцена? Ты был с женщиной, не в Риме, я чувствую запах. Телесериал какой-то. Настроение совсем испортилось, когда Берзин отнесся к ее предложению насчет Эдуарда Ивановича безо всякого интереса. «На кой это надо? Сейчас мучаюсь только я, когда его вижу. Сам-то он вполне доволен. А вернуть ему память что будет? Опять начнет квасить по-черному и в стенку врежется. Нет уж, пусть муха сидит в своем янтаре». «Кто же у него тут был? И главное, зачем скрывать?» Вдруг ей неудержимо захотелось сказать ему какую-нибудь гадость. «Ну, это ты как хочешь, твой отец, а я с тобой давно собираюсь поговорить на другую тему». «Ссориться будем», — обреченно изрек Берзин. «По тону чую. Валяй, руби». Но Вера колебалась. Будучи девушкой начитанной, она знала, чем обычно заканчиваются ссоры между любовниками, если неподалеку кровать, и попадать в эту засаду не собиралась. Очень кстати на столе зазвонил внутренний телефон. «Нет, на рецепции видели, что я вернулась, и теперь все время будут дергать. Говорить будем не здесь». «Что, опять к мумии?» — приуныл Слава. «Ну ладно, пойдем». Они стояли в палате у окна. Мадам мерно свистела в свою дыхательную трубочку. Аутиста в палате не было. В это время он всегда обедал. «Знаешь, я все время думаю про мезоны, которые ты начал строить в Подмосковье, и мне эта затея решительно не нравится». Берзин, как и следовало ожидать, моментально напрягся. «Почему?» «Потому что получается обычная российская история. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Одна показуха. Я буду болтать по телевизору о том, как наш фонд обеспечивает пенсионерам достойную старость, а на самом деле места в мезонах достанутся богатым или привилегированным. Этой публике и так живется неплохо. Я создавал движение не для них. Сомнения ее действительно мучили уже давно, но сейчас, под влиянием раздражения, картина вдруг стала предельно ясной, и сами собой нашлись точные слова. «Счастливая старость — это общественное движение, оно для всех. А твоя счастливая старость — закрытое общество акционерного типа, закрытое от тех, кто беден и одинок. Я в твоей затее участвовать не буду». Она горячилась, а Берзин был сама рассудительность. «Конечно, акционерное общество. А ты как думала?» «Я не благотворитель, я делотворитель. Я хочу построить бизнес, который приносит не только общественную пользу, но и прибыль. Мы создаем не богадельни, а рентабельные предприятия социального профиля. Знаешь, я не верю в подачки и халяву». «Ты хочешь сказать, что не веришь в великодушие и бескорыстие?» «Ника, солнышко, да пойми ты. Обустроить один маленький островок райской жизни для стариков не проблема. На это спонсоры найдутся. Но это будет даже не остров, а так. Кораблик счастья посреди океана беды. Милое дело, но мелкое. Годится для благодушного капиталиста среднего уровня, самомнение потешит. Но меня интересуют задачи глобальные. Не кораблик, не островок, а материк. Мне нужно обеспечить счастливую старость всему населению Российской Федерации, а в перспективе и сопредельных республик. Голой благотворительностью такую махину не сдвинешь. Нужно создавать самопитающуюся систему». Поэтическую метафору про кораблик счастья Вера оценила и немного смягчилась. Но недостаточно, чтобы позволить Берзину ее заболтать. «Что ж, выполняй масштабные задачи, осушая океаны, создавая рентабельные дома престарелых, но мне с тобой не по пути. Буду искать партнера, который поможет мне построить такой корабль, где все будет по-человечески, без туфты. Может быть, люди на него посмотрят и захотят построить такие же». Замолчали. Но Вера видела, что разговор не окончен. Слава осмысливает новую информацию, процессор гоняет мегабайты туда-сюда, сейчас выработает новый алгоритм. «Я правильно тебя понял?» Он сосредоточенно прищурился. «Ты согласишься участвовать в проекте, если я профинансирую твой счастливый кораблик. В смысле, выделю средства на то, что ты устроила мезон по своему усмотрению на полном попечении фонда». «Окей. Если таково твое условие, я согласен. Составь план, прикинь бюджет. Разумеется, реалистичный. Без джакузи и мраморных фонтанов. Давай договоримся, что у нас с тобой будет все в рамках разумного». Верина теория обид дала трещину. Вот ведь человек совсем не хотел ее оскорбить, а она пошатнулась, как от удара. «Ах, в рамках разумного. Знаешь, Берзин, лети-ка ты в Москву», — сказала она тихо, деревянным голосом. «Тебя там ждет планов громадье, размаха шаги саженье. В рамках разумного у нас с тобой ничего не получится. Ищи себе другую подругу жизни». «Чё-то я не понял», — опешил он. «Объясни». «Если надо объяснять, то не надо объяснять», — повторила Вера формулировку, не вспомнить, где вычитанную, и потом все время молчала. Говорил Берзин. Убеждал, сердился. Даже пару раз несвойственным для него образом срывался на крик, но оглядывался на больную старуху и понижал голос. Обжег яростным взглядом Эмена, который, скрипнув дверью, безучастно сел на свой обычный стул и даже не повернул головы на Славино шипение. «Господи, да скажи же что-нибудь!» — сдавленно просипел Берзин. «Что на тебя ни с того ни с сего нашло?» Вера молчала не из упрямства и не для того, чтобы его еще больше разозлить. Но как ему объяснить, что их отношения в рамках разумного не втиснуть? Или разумность, или счастье? Спросите у кардиолога. В конце концов Слава рассвирепел и совсем по-детски топнул ногой. Бросился вон из палаты, на прощание обозвав упертой стервой и послав туда, куда джентльмены дам не посылают. Опять вышел парадокс. Теперь-то он явно хотел сказать обидное. А Вера не обиделась. Через полминуты, не больше, на стоянке взревел мощный мотор. А это от шато метров полтораста. И еще с третьего этажа надо было спуститься. Вот ведь поэтический темперамент. «Вы извините», — сказала Вера аутисту по-французски. «Все ведут себя так, будто вы не существуете или лежите в коме, как мадам. А я подумала, вдруг вы все-таки слышите и понимаете?» Эмен не вздрогнул, когда Слава хлопнул дверью, не пошевелился и теперь. Он сидел, положив ладонь на лицо старухи, и будто вслушивался в какие-то одному ему внятные звуки. Вера уныло побрела к двери. На всякий случай сказала «Арвуах, мсье да», следуя смешной французской традиции, согласно которой нужно сначала обращаться к мужчине, а потом к женщине. Ни мсье, ни дам, ее арвуара, естественно, не услышали.